Иногда в человеке проявляется, ну, зависть, что ли, и желание восстановить себя. Ну, вот Корей, Дафан и Аверон. Вы помните историю с Кореем, Дафаном и Авероном? Когда началось возмездие, и Господь истребил многих, то на следующий день израильский народ возроптал, мол, Моисей и Аарон истребили много людей. Опять Моисей виноват. Опять Бог послал отмщение, и опять смерть, и опять много тысяч умерло. И Господь решил последнее слово сказать, кого Он признает служителями. У каждого был свой посох. И вот соберитесь, и каждое колено отдайте свой посох по одному. Колено Иудина – посох, колено Нефалимова – посох, колено Гадова, колено Данова, колено Вениаминова и так далее. 12 посохов. Но все старшины пришли и отдали свои посохи. Моисей взял эти 12 посохов и положил у святого святых на ночь. А утром приходите. Берет в охапку эти все посохи, выносит. Берите каждый свой. Каждый свой берет. И что было с посохами? Один посох только лишь, который принадлежал колену Иудину, расцвел, миндали были на нем, зеленые веточки были на нем, а все остальные 11 сухие палки. Вот этот цветущий посох лежит в святом святых, в память. И каждый взял свой. Какой посох? Мертвый, пустую палку. И никакой жизни. Этим самым сказал, вот за кого я вас считаю. Они такими пустыми были и раньше, только Бог молчал. А здесь, когда твое самолюбие заиграло и хотел быть выше всех, вот ты. Пустая мертвая палка. Бог показал. Нет, он публично никогда не показывал, чтобы не обидеть колено Данова, колено Рувимова, колено Иосифа. Всех равномерно и питал, и грел, и благословлял. Но когда вы подумали о себе больше, чем должно думать, Бог отличил вас. И показал вам, кто вы такие на самом деле. А ведь каждому из нас Бог даст определение, а? Без определения, без оценки никто не пройдет. Лопата его в руке его. В руке его. И он оценит каждого. Ну, например, ленивый и лукавый раб. Мало того, что ленивый, да еще и лукавый. А чем отличается ленивый от лукавого? Ленивый еще может схитрить. Ты что, вчера не был? Ой, вчера так голова болела. Попробуй, докажи, болела голова или нет. Это ленивый. На что-нибудь сошлется. А лукавый не сошлется. Да ты еще побежишь за ему за таблетками от головы. Или какую-нибудь приправу даже для желудка, и пожалеешь его. Он с лукавством так обострит и так покажет себя, да? Мы не можем порой сказать, ай, какой ты лукавый. Я одной бабушке говорю, сестричка, что-то у вас на собрании долго нету. А она, братик, доживешь до моих лет и узнаешь, каково в 60 лет подниматься на гору, на собрание. Представьте себе другую бабушку. Я говорю, что-то на собрании вас долго нету. А она: ой, браточек, как хорошо, что есть такие братья, которые замечают, когда я прихожу, когда не прихожу. Вы все время замечаете и молитесь за меня. И слава Богу, и разошлись по-хорошему. Правда? Разница есть? День и ночь, правда? Хотя, может быть, и первые права. Доживу я до 60 лет, и тебе будет ясно, почему мне тяжело. И после такого ответа даже не хочешь в следующий раз подходить. А я только лишь сказал: ну ладно, я постараюсь не подходить больше к вам до 60 лет, когда мне исполнится. Я не думал о том, что ей 80 будет тогда. Ну да ладно. Ленивый и лукавый раб. Это только лишь Бог может определить. Я той бабушке никак не мог сказать: ах ты ленивая и лукавая. А может быть, она права где-то или что-то. Да? Ленивый и лукавый раб. Уж если Бог определил, он же знает, ну, всю подноготную. Он все знает. Вот вы на меня будете смотреть и думать: ой, какой брат хороший, какой хороший. Бог знает мысли, Бог знает чувства, Бог знает мои вчерашние все дни. И завтрашние Он знает. И Он только лишь может мне определить точный анализ, что я из себя представляю. Так, по Слову Божьему, мы с Богом имеем дело. И Его анализ безоговорочен и не будет требовать дополнительного еще вмешательства, чтобы поправлять. Вот. Другому он скажет: добрый, верный раб, войди в радость господина моего, потому что Он единственный, который может, ну, дать указания, впустить кого, кого не впускать. За ним последнее слово. Я, когда приезжал в Ташкент, я всегда останавливался у Храпова Николая Петровича. Другие адреса тоже знал, но мне приятно было у него. Если его дома нету, 6 детей у него... Есть с кем заниматься. Как-то в воскресенье, в субботу я у него переночевал, в воскресенье идем на собрание. Дождь был, погода нехорошая. Николай Петрович говорит жене Елизавете Андреевне: ну, тебе придется дома остаться. Куда малышей? По дождю, по грязи? Ну, конечно. Идите сами. И вдруг... калитка открывается, и входит одна сестричка, ей 20 лет всего, этой сестре. Николай Петрович обрадовался, а эта сестра приходит иногда к ним по воскресеньям, чтобы заниматься с детьми, а всех родителей отпускать на собрание. Это ее служение. И каждое воскресенье, вот сегодня пришла к Храпову, прошлое воскресенье к кому-то другому многодетному, позапрошлое воскресенье к кому-то другому многодетному, и вот его очередь. Так обрадовалась Елизавета Андреевна, оставила все пеленки и распашонки, и вместе пошли на собрание. Я по дороге, а там с полчаса надо идти пешком. Идем пешком. Николай Петрович мне рассказывает такую картину. Это, говорит, удивительная сестра, чудо-сестра. Таких редко-редко бывает в каком-нибудь собрании встретишь. Такие не бывают. Вот приведу, говорит, пример. Вот сестра Раечка, Рая, это которая сестра 20-летняя. Рая стоит после собрания. Одни подходят, другие подходят. Ну, подходит одна бабушка и говорит: «Раечка, милая, ой, Слово Божие говорит, приду на землю, найду ли веру на земле? Ты уже не помню, в какое воскресенье утром не ходишь на собрание. Я понимаю, тебе 20 лет, тебе спать хочется. Понимаю тебя, понимаю. Но и вот начинает выговаривать ей, как нужно себя хоронить. А я, говорит, стою спиною и все слушаю. Думаю, так хотелось повернуться и сестричке сказать, какое урай служение. Но я не торопился. Меня интересовало, что Рая скажет. Рая выслушала бабушку и говорит: «Дорогая сестра, я благодарю вас, что вы так внимательны и замечаете, когда я на собрании нет у меня. Молитесь обо мне». Все. Никаких разговоров не было. Мне так хотелось повернуться и сказать: если бы вы были такой, как сестра Рая. Я думаю, что когда Господь говорит, дает оценку, верный раб, он знает цену этой верности. Как хорошо, когда мы не торопимся себя защищать. Есть люди, которые торопятся защитить себя, а есть люди, которые стараются себя выгородить и поставить выше, чем должно быть. И вот некоторые говорят: а вот Самуил был, хороший Самуил был. Хороший, угодил Господу. А Господь, а народ отверг его сыновей. В чем дело? Когда мы читаем Слово Божье, мы читаем, что внук у Самуила был Еман. Еман – это один из трех регентов при царе Давиде. Один из трех регентов при царе Давиде. Внук Самуила. Так вот, у Емана было 14 сыновей и 3 дочери, и все они пели в хору церковном. Вот так. Это в 25 главе Паралипоменон записано. 14 сыновей и 3 дочери, и все они пели в храме Господнем. И там перечисляется, в какой череде пел тот и другой, или другой ребенок из 17 детей. Все. Все до одного. Вот это цель. Благороднее быть не может, чтобы все 17 детей, правнуки Самуила, служили Богу. Если бы сказали Самуилу вот эту концовочку, которую он имеет с 17 правнуками, он бы был бы безусловно счастлив, безусловно. Вот вам и Иман, внук. 14 сыновей и 3 дочери. А возьмите другого мужа. В 12 главе книги Судей там рассказывается за одного судью, который имел 40 сыновей и 30 внуков. И при том имел еще 70 ослов. Каждому по ослу. Это уже богатство. Это то же самое, что имеешь 40 сыновей и 30 внуков, и все на мерседесах. То есть раньше иметь осла – это средство передвижения, единственное. Представьте себе 70 ослов, 70 всадников. Чем они занимались? Ничего не сказано. Наверное, на перегонке ездили, соревнования устраивали. Вот пыли много. Ну и все, пожалуй. А правнуки Самуила, 17 детей, и все они связаны были с церковным пением, и на спевки надо идти, и на служение надо идти. И я не знаю, на верблюдах они ездили, на осликах, а может быть, пешком ходили. Не знаю, ничего не сказано. Да это второстепенный вопрос жизни, кто на чем катается, или кто на чем ездит, и кто чем пользуется. Это абсолютно второстепенно. Самое главное, какое место твой ребенок занимает в служении Господу. Бог ни пред кем не останется в долгу. А если положено во сто крат, хочет он воздать, он воздаст во сто крат. Воздаст. Братья, не знаете ли вы какого-нибудь примера из Библии, где Бог воздает во сто крат? Иов, да, наверное, Иов тоже. Позвольте привести один пример из Священного Писания. Когда о себе что-нибудь говоришь, оно не так торжественно. Елисей ходил на служение, и одна женщина, богатая, посоветовалась с мужем и решили построить комнатку. И там сказано, что в этой комнатке сделано стол, светильник, седалище, это табуретка или стул, и четвертая коечка. Скажите, как сориентировался Елисей? Он был очень благодарен, очень благодарен. У него теперь своя коечка, свой светильник, свой столик, своя... стульчик свой, и ему хорошо. Он лег на койку и говорит своему слуге, что бы сделать этой женщине за такое доброе дело, которое она сделала. Значит, Елисей доволен, да? И говорит женщине, может быть, с царем поговорить? Ну, для решения каких-то вопросов. Она говорит, нет, я в своем народе живу, ничего мне не надо. Ну ладно. Я не рассказываю, что там произошло с Нишкой. Он заболел, умер, а потом воскрес. И это так было, было. Но я пропускаю это. И советуют Елисей женщине. 7 лет будет голод, ты семью свою забирай и иди к филистимлянам. И живи там 7 лет. И все. Она послушалась и пошла к филистимлянам. И живет там 7 лет. Через 7 лет приходит... Ни дома, ни кола, ни двора, ни поля, которое у нее было. Ну, все занято. Это совершенно понятно, что все занято. 7 лет прошло. Наверное, даже забыли, как ее звать. Ну, могли быть новые соседи? Ну, ладно. А в это время, когда она шла, Гезия был у царя. И царь спрашивал, что-нибудь расскажи за Елисея. Ну, Гезия рассказывает. И вдруг видит женщину в окошко. А вот это та женщина, которой мальчик-то воскрес, я тебе рассказывал, да? Вот, вот эта женщина. Позовите ее сюда. Позвали. Ну что, женщина, у тебя? Она рассказывает так и так. 7 лет был голод, а я жила у филистимлян, а теперь пришла домой. Ни дома у меня нету, ни поля нету. Приходит исполнитель, слуга. Этой женщине отдайте ее поле, братья, а там не 10 соток поле. Вы понимаете? Поле выражается в каких-то гектарах. Поле отдайте этой женщине. И еще. Урожай, который может принести это поле, 7 лет ее не было, так вот 7 урожаев отдайте ей. Братья, так ни у кого не было урожаев. Откуда же взять? Из царской казны. Но 7 урожаев отдать надо. Вы можете себе представить? Это значит, давайте подсчитаем, сколько будет. Если за 5 гектар, мы говорим, с гектара, ну, по 3 тонны. Это самый скромный урожай. А? Так, по 3 тонны, если 15 тонн. За 7 лет 105 тонн. Во сколько раз больше? Во 100 крат? Нет. В 1000 крат? Нет. А если бы отдали урожай, который за 7 лет собрали, сколько? Да ничего ей не положено. Ничего не положено, потому что урожая нет никакого. А кто бросил семя, так и засохло все. Зря только лишь расходы были. Из царской казны дали 105 тонн. Это по нашим самым скромным расчетам, если у нее 5 гектаров земли, а если больше. А за что, позвольте спросить, такое богатство? За что она сделала седалище, светильничек, столик, ну и несколько досочек там положила, чтобы спать на чем. Все, что она сделала, а Бог воздал. Воздал неожиданно, воздал в самый последний момент, когда нужда непредсказуемая была. У нее вообще ничего не было, она пришла нищей. А до этого жила богата, сказано, богатая женщина была, так сказано. Так что я хочу вам засвидетельствовать, милые, богатейте в Господа. Кто дает щедро, щедро и получит. Кто щедро сеет, да, и пожнет щедро. Поймите, братья, имейте в виду это. И торопитесь отдавать, потому что мы в долгу перед Господом, а Господь в долгу перед нами. Но он в долгу никогда не останется. Он рассчитался с женщиной 100 раз. Ну нет, больше, чем 100 раз. Вот таков наш Бог. Мой папа ушел в тюрьму, когда мне было 6 лет. Он ничего дома не оставил нам. Он работал на тяжелых работах, бетонный, там, что там делал, не знаю. Но тяжелые работы были. И так его лишали паспорта, что не можешь жить в Ленинграде, коммунистический город и прочее все. Он пришел с ночной смены, увидал, что 3 человека уже пришли за ним, офицеры, 2 солдата. Мне было 6 лет, и я запомнил хорошо 2 ружья и пистолет. Ну, знаете, мальчишка, эти картинки хорошо запоминают. И они ждали его с ночной смены, и утром забрали. Папа ничего не оставил. Если бы сказали, сделай завещание дому твоему, и бы завтра умрешь, то ему нечего было бы и завещать, потому что ничего не было. И он ушел, а мама пошла искать, у кого занять, чтобы хлеба купить. Потому что у нас ничего не было кушать. А нас было 4 детей. Но я совершенно не прав, если я буду говорить, что папа ничего не оставил. Он оставил благословение. Хочу сказать, если бы он оставил много денег, богатую обстановку, много недвижимости всякой, то через 3 года началась война, и в блокаду Ленинграда умерли с голода миллионы, имея много денег, богатую обстановку. Все умирали. Все умирали. А нас 4 детей, никто не умер. Никто не заболел. Все выросли, все члены церкви, да еще на служении. Скажите, это что, не во 100 раз? Больше, чем во 100 раз. Больше, чем во 100 раз. Вот таков наш Господь. Он очень щедрый и в должниках никогда не был ни у кого. Чтобы служили ему, и он не рассчитался со своими благословениями. Такого не бывает. Я повторяю, Елисею она сделала доброе дело. Во имя Господа она сделала. Во имя Господа? Ну и получай. А теперь давайте помолимся. Господь возлюбленный, я благодарю Тебя сердечно. За Твою безграничную заботу о нас, как о детях Твоих. Часто мы бываем недостойны Твоего удивительного внимания к каждому из нас. Но прости нас за это безразличие. Прошу Тебя, милостивый, благословение Твое дай счастливит каждого и не принесет с собой печали. Я благодарю Тебя, что око Твое наблюдает за всеми нами, чье сердце вполне предано Тебе. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за всех тех, кто старательно прилагает все усилия для того, чтобы исполнить волю Твою. Благословение Твое да счастливит каждого. Хвала Тебе, Бог наш. Аминь. Господь есть мой пастырь, и буду уже. Идут за мной всюду, скитания.